гуру. Наука овладения собою – одна из труднейших. Можно прочесть множество книг и все же не сдвинуться с места, ибо усваивается она только практически. Сам испытатель, сам же и тренер. Быть своим собственным учителем может далеко не каждый. Сам же и наставник, сам же и проверяющий, и оценщик. И так важно заложить зерна желаемых начинаний и желаемых достижений. И если что-то не удается осуществить здесь, на земле, вследствие людских противодействий, равнодушия или непонимания или всяких прочих условий, будем помнить, что достичь можно там, в мире следствий, когда плодоносно пожинает человек от всех посеянных на земле зерен. Потому в делании не переутомимся и не остановимся перед неудачей. Все достижимо, лишь бы не погас огонь устремления.